покончить с делами до обеда. Филоген по четвергам сиял. Он прохаживался в центре столовой и присматривал за сервировкой столов. В обычные дни обедали наскоро, а с самых дальних буровых и вообще не приезжали. Не понимал он этих людей, которые не имеют времени, чтобы не спеша пообедать, посвятить этому важнейшему делу не менее 2 часов. Только в четверг, перед отпускной неделей, обеденный церемониал свершался по всем правилам. Топограф Джованни Квадри, которого в отеле «Магриб» ждала красавица-жена, вечно окруженная ухажерами, ввалился в столовую, когда Войтых уже доедал суп. «Доктор Винтер! На радиостанцию!» — крикнул он с порога. Потом подошел к его столику. «Вызывает буровой мастер Боуке Лика. Кажется, у него какие-то трудности». «А до конца обеда это не подождет?» — спросил он с досадой. «Говорит, что не подождет. Я сказал ему, что вы обедаете». Винтер неохотно поднялся. «Спасибо, вы были очень любезны. Скажите Филогену, чтобы отложил мою порцию». Он поспешил на радиостанцию. Еще не было такого случая, чтобы Боуке Лика вызвал его, да еще во время обеда. Не произошла ли авария? Он вошел в палатку радиостанции. Передатчик был включен на прием. «Шеф», — сказал Боуке Лика, когда Винтер вызвал его, — «мы тут задержали одного человека, он пришел к нам поговорить. Похоже, это тот самый, который постоянно вертится возле базы. Надо бы вам с ним побеседовать. Мы ведь для него так простые работяги». «Немедленно выезжаю к вам», — сказал он. «Ни в коем случае не давайте ему уйти». Он побежал к машине. Обед был забыт. На полном газу он двинулся на север, где Селим Боуке Лика углублял ненужную скважину, чтобы держать под контролем дорогу, соединяющую оазис Эль-Хамма с базой. Уже издали увидел он вездеход «Мерседес» с буровой установкой и темно-красную палатку рабочих. На каменистой бурой поверхности она была единственным ярким пятном. Он повернул машину прямо к рабочему месту. Густой хвост пыли позади него сломался, обозначив новое направление. У скважины тоже заметили приближающийся «Лендровер». Рабочие высыпали из палатки, где укрывались от жгучих лучей полуденного солнца. «Салам алейкум! Салам алейкум!» Он выключил зажигание. Мотор «Лендровера» вздохнул и умолк. Однако «Мерседес» пыхтел на полных оборотах. Бурильная установка работала. «Шеф!» — выкрикнул Боуке Лика, когда Войтых вышел из машины. «Клянусь Аллахом, это не моя вина. Я не знаю этого человека. Он подъехал прямо к нашей машине, и у него нет разрешения от вас. Если бы с ним произошел несчастный случай, мне пришлось бы отвечать». Возле палатки переступал с ноги на ногу коренастый мужчина лет 50 в старом европейском костюме цвета хаки, похожем на военный мундир. Поодаль стоял оседланный верблюд. Время от времени верблюд скалил зубы и издавал пронзительный хрипловатый рев, заглушающий гудение агрегата. Винтер вопросительно посмотрел на мужчину. «Я еще никогда не видел такой машины, господин», — сказал тот, извиняясь. «Аллах вас сохрани. Когда у меня есть минутка свободного времени, я приезжаю и смотрю, как ваши люди работают. Меня зовут Юсуф Захра. У меня отель в Тамезрете. Мое заведение посещают европейские туристы, путешествующие от оазиса к оазису». «А ведь мы знакомы, господин Захра», — улыбнулся Винтер дружелюбно. — «Не припоминаете?» Мужчина непонимающе смотрел на него. «Время от времени мы наблюдали друг за другом в бинокль, разве не так?» «Я не знал, что это вы, господин. Мне нравится смотреть на базу, это интересно. Наверняка здесь будет большая добыча, тогда вся жизнь в окрестностях оазиса изменится». «А что именно здесь будут добывать, господин?» — спросил он. «Это вас так интересует?» — улыбнулся Винтер. «Может, зайдем в палатку, присядем?» «Это меня очень интересует», — сказал тот бесхитростно. «Если здесь найдут нефть, изменится вся наша жизнь». «Когда только приедете в Тамезрет, господин, будьте гостем в моем отеле. Буду рад вас видеть. «Все будет для вас бесплатно, все, что пожелаете, только позвольте мне иногда наблюдать за работами».